А спрятавшиеся за углом дома с восторгом и недоумением наблюдали сцену нападения огромной овчарки на их противника. «Чтоб мне лопнуть! Такого еще не видел! Откуда взялась эта собака?» — восклицал Павлик. «Все здорово, но давайте смываться, пока они заняты!» — нервничал Рафал. «Кажется, мне это они, Кара и Каролина!» — говорила Яночка, пытаясь разглядеть что-то в мечущемся клубке у калитки. «Да, вон Стефик! Молодец, это он организовал! Надо их прихватить! Свистни!» Зютик, как заведенный, истошным голосом звал на помощь. Баранский, стараясь руками прикрыть голову от ударов намордником, орал своим сообщникам, чтобы принесли воды и облили этих бешеных собак. Каролина, оттаскивая овчарку, с плачем уверяла, что ее собака не бешеная. Сообщники куда-то делись, возможно, кинулись за водой и оружием. Павлик громко свистнул, Хабр немедленно кинулся к нему. Кара продолжала упорствовать, не желая так просто оставить врагов. Каролине с большим трудом удалось ее немного оттащить, вцепившись в ошейник. Возможно, овчарка решила, что выполнила свой долг, оба врага повержены, потому что вдруг неожиданно легко позволила себя увести и даже удовлетворенно помахала хвостом, очень довольная собой. Кара с Каролиной и Стефик опять перебежали на другую сторону улицы. Туда же примчались своим кружным путем и Яночка с Павликом и Рафалом. Стефик счел нужным взять на себя церемонию знакомства. «Познакомьтесь, это Каролина», — сказал он. «Та самая, о которой я вам говорил. А это Кара, та самая свирепая овчарка». Павлик в первую очередь занялся совершенно очаровавшей его свирепой овчаркой, которая, как ни странно, вела себя совсем не свирепо. Возможно, просто не обращала внимания на людей, всецело занятая знакомством с Хабром. Наглядевшись на овчарку, Павлик перевел глаза на ее хозяйку. И все. Был сражен на месте. Прекрасные черные глаза, в которых еще не просохли недавние слезы, глянули ему прямо в сердце. Собирался ведь ей что-то сказать, но забыл. Все слова вылетели из головы, и он только молча пялился с чрезвычайно глупым выражением лица на небесное создание. Яночка не сразу заметила впечатление, произведенное их новой знакомой на брата. Она была занята тем, что осматривала по очереди собак, чтобы убедиться, они не пострадали в схватке. Вроде бы не пострадали. Теперь можно и приступить к выяснению случившегося. Сначала брат. «Хабр примчался и сообщил, что тебе угрожает опасность. Что у тебя там произошло?» С трудом оторвавшись от созерцания новой знакомой, проглотив неизвестно откуда взявшийся ком в горле, Павлик ответил как можно небрежнее. «Да ничего особенного. Хотели меня прикончить, потому что я знал слишком много. И ждали только Зютика. Послали его за шприцами в аптеку». Прекрасные черные глаза в момент просохли от слез, зато засияли огнем удивления и даже где-то восхищения. Павлик пожалел, что его не подвергли страшным пыткам, что ему не пришлось вступить в рукопашную с превосходящими силами противника. Связали его, оглушили — большое дело. Хоть бы на пол бросили в сыром подвале. Так нет же, кретины, уложили в теплой комнате на мягком диване. Рафал настойчиво добивался разъяснений по поводу схватки у калитки. Но Стефик, беспокойно оглядываясь, предложил поскорее удалиться отсюда, пока те не явились с оружием и пока Зютик не увидел его. О своих заслугах он, Стефик, еще успеет поведать. «Парень прав, сматываемся отсюда. По дороге выясним остальное». Распорядился Рафал с удивлением и недоверием, поглядывая на эту компанию сопляков, только что провернувших невероятную операцию. Очень непросто было разместить в малолитражке 5 человек и 2 собак. Но в конце концов удалось затолкать всех. Рядом с водителем на переднем сиденье поместилась Каролина с Карой. Причем Кара всю дорогу пыталась содрать намордник с помощью ручки переключения скоростей. Троица на заднем сиденье равномерно приняла на себя тяжесть Хабра. И Стефику очень мешал рассказывать о своих подвигах хвост собаки, то и дело попадавший ему в рот. Надо сказать, мальчик честно отметил заслуги Каролины и Кары. Кары, разумеется, в первую очередь. Если бы не она, не знаю, как бы вообще справился с Зютиком. Даже если бы я бросился на него у калитки, что я мог ему сделать голыми руками? А я тем временем наверняка расстался бы с жизнью, немного выспренне заявил Павлик, вдохновленный присутствием Каролины. Или на худой конец с разумом. «О разуме ты ничего не говорил», — удивилась сестра. «В чем дело?» «Глупая история», — ответил брат. «Потом тебе расскажу». «Но мне тоже хочется знать», — отозвалась с переднего сиденья Каролина. «И вообще, хочу, наконец, понять, в чем дело. Если мы вам помогли, надо же, по крайней мере, знать, в чем». «Она заслужила», — горячо подтвердил Стефик. «Факт! Говорю вам, схватила собаку и, ни о чем не спрашивая, кинулась за мной. И в момент собралась, совсем не копалась. И натравила кару на этого подонка. Люба дорого смотреть. Полный отпад. Надо было видеть. Ну, чистое кино». Каролина вдруг преисполнилась такой гордостью за свой героический поступок, что не стала опровергать заявление Стефика о том, что натравила собаку на врага. Уж она-то знала, что никого не науськивала. Кара сама вырвалась у нее из рук. Но хоть раз в жизни можно чувствовать себя героиней? Нет, пусть все думают, что и она приняла участие в спасении Павлика. Пусть он еще раз поглядит на нее с восторгом и благодарностью. Не раз за время пути Рафал обливался холодным потом. Уж очень трудно было вести машину в таких условиях. К его удивлению, рукоятка переключения скоростей все-таки выдержала. Подъехали к дому Каролины, и девочка решительно потребовала, чтобы все зашли к ним, и там наконец-то объяснили ей, в какой операции они с Карой приняли участие. Не очень понравилось Рафалу это предложение. Он боялся объяснений с родителями новой знакомой, которая отправилась неизвестно куда, на ночь глядя, и так поздно возвращается. А отвечать придется, разумеется, ему. Он старший. Ничего объяснять не пришлось. Каролинина мама спокойно заверила, что она совсем недавно начала беспокоиться и еще не успела как следует расстроиться. Каролинин папа лишь поглядел на дочь и вообще ни слова не сказал. Каролина, как хозяйка, пригласила гостей в свою комнату. К объяснениям приступили не сразу. Гости отвлеклись из-за обилия потрясающих игрушек, начисто позабыв, зачем они сюда явились. Вот тут Рафал, сохранивший хладнокровие, и взял бразды правления в свои руки. «Ближе к делу. Что же с тобой случилось? Мы знаем, что ты пролез через соседние участки, пробрался в их двор, а потом залез в окно. Что было потом?» С трудом оторвавшись от роскошной модели Мерседеса, Павлик ответил. «Сначала я осмотрел окна, увидел в одном свет, подтащил тачку и взобрался на нее. В комнате были Файксад, Зютик и Очкарик. Все знают друг друга. И еще я узнал, кто такой Баранский. Лягуш!» «Кто такие Баранский и Лягуш?» — не поняла Каролина. «Баранский и есть Лягуш. Это его дом. Преступник и подлец. Подделывает печати экспертов на марках. И они заметили, что я смотрю в окно. Зютик вышел, незаметно подкрался, опутал меня какой-то тряпкой и огрел по голове. И затащил в дом». «Когда же он успел?» — удивился Стефик. «Ведь он примчался позже, мы уже там были». Пришлось объяснить, что при них Зютик примчался уже во второй раз, после того, как преступники решили путем инъекции инсулина сделать Павлика дебилом на всю оставшуюся жизнь, лишить его памяти. «А за что? Ты что-то услышал?» «Нет, в окно я ни слова не услышал, зато увидел». «Что же ты такое увидел?» «Не только марки, но и на отдельном подносике печати экспертов-филателистов. Такая есть у дедушки. Но одна, его собственная, личная. А у них целый набор штампиков. Не может же быть такого, даже если кто один из них и эксперт. Какой там эксперт? Махнула рукой Яночка. Мошенники. Все-таки не понимаю. Зачем им понадобилось втаскивать тебя в дом? Удивлялся Рафал. Могли бы просто пристукнуть во дворе и отвезти куда подальше. Или просто прогнать. Ведь ты мог быть простым воришкой. В том-то и дело не могли, пояснил Павлик. Ведь я внук дедушки. Ну так что? Файксат узнал меня. Значит, я не случайно оказался у них под окном. И в марках разбираюсь, и фальшивые штампики видел. А дедушка уже давно знает о мошенниках, которые используют поддельные штампы экспертов. У них дело поставлено на широкую ногу, давно налажено. А теперь они нацелились на марки пани Пекарской. Я потом подслушал. Они намерены собрать коллекцию полностью, подделать акты экспертизы. У них ксерокс есть. И еще что-то подделать и продать ее за бешеные деньги куда-то во Францию. Бешеные деньги! А теперь из-за меня все могло сорваться. Достаточно мне все рассказать дедушке, что я увидел и услышал. И Павлик в подробностях рассказал все, что разглядел на столе, и все, что услышал сквозь дыру в стене. Конечно, глупо они поступили, затащив его в дом. Но ведь все равно собирались от него избавиться. Ведь он видел не только марки, но и поддельные печати рядом. А внук известного эксперта-филателиста Хабровича наверняка понял, что это за печати. Ясно. «Значит, они собирались тебя пристукнуть и труп утопить в Висле», — подытожил Рафал. Павлик вывел его из заблуждения. «Я сам сначала так думал. Но вот подслушал и понял, у них другие планы. Они решили меня не убивать, а сделать дебилом». «Как это?» — воскликнула Каролина. Тут уж рассказ Павлика не был таким ясным и понятным, ибо в медицине он плохо разбирался. Поэтому мог сказать лишь об инсулиновом ударе и шоке, после которого он превращался в полного кретина с утратой памяти. И таким должен был остаться на всю жизнь. И еще. Кретина собирались подбросить на какие-то участки, а там уж его мог найти кто угодно и доставить в больницу. Главное, он ничего ни о ком не расскажет. И они успели бы мне вколоть эту гадость, но шприца не оказалось. Вот и отправили Зютыка в аптеку. Велели мигом смотаться. Я пытался развязаться, даже один галстук разрезал. «Галстук?» — удивился Стефик. «Да, они связали меня галстуками. Наверное, веревок под рукой не оказалось. И наверняка успели бы вколоть, если бы вы с Каролиной не подоспели. Они только шприцы ждали. И неизвестно, что теперь станут делать. Очень даже известно, спокойно заметила Яночка. Или будут утверждать, что тебя только попугать собирались, или вообще-то всего отопрутся. Тебя не случайно нашли во дворе, ты валялся без сознания. Ударился головой о цоколь дома или еще что. И они из человеколюбия внесли тебя в дом, чтобы оказать тебе медицинскую помощь. Вон, даже Зютыка в аптеку послали. «Возможно», — отозвался, подумав, Павлик. «И сдается мне...» «Правильно сдается!» «Ты будешь говорить то же самое!» «Спятили?» — возмутился Рафал. «Позволить этим преступникам...» Яночка также холодно и спокойно спросила. «А ты считаешь, дедушке обязательно знать, в чем заключался наш дедуктивный метод? И тебе не советую говорить ему». Павлик поддержал сестру. «А бандюги и без того наложат штаны со страха, как увидят, что я сбежал». Каролина слушала рассказ, боясь проронить хоть слово. Глаза девочки сияли, щеки пылали. Еще бы! Она лично приняла участие в таком захватывающем приключении и активно помогала освобождению пленника. Время от времени холодок пробегал по спине. Девочка понимала, что пришлось иметь дело с настоящими преступниками. Но зато их с Карой приняли в группу борцов за справедливость. Что там опасности? И Павлик, хотя и обращался к сестре и брату, все время смотрел на нее, Каролину. «Я так поняла, в конечном итоге тебя спасла Коруня», — сказала она мальчику. «Факт», — горячо подтвердил Павлик. «И ты, и Стефек», — добавила справедливая Яночка. «Просто гениально все провернул. Хабру бы одному не справиться. Кстати, а где был Хабр, когда тебя тащили в дом?» «Я его оставил за оградой», — вынужден был признаться Павлик. «Теперь понимаю, глупо поступил». Как всегда, Стефек забился в дальний угол и оттуда изредка робко посматривал на Яночку. Посматривал прямо на нее, чего до сих пор не осмеливался делать. Сегодняшние события давали ему на это право. Кто разыскал Каролину с ее чудесной овчаркой? Кто выпытал у Зютыка, куда он направляется? Кому пришла в голову мысль захватить с собой на операцию Кару и Каролину? И все это было оценено по заслугам. Можно ли быть счастливее него? «Ну ладно, что дальше?» — спросил Павлик Яночку, но смотрел на Каролину. Каролине тоже хотелось знать, что ее новые друзья собираются делать дальше. «А все сразу», — ответила Яночка. «Сообщить дедушке о преступниках, провернуть операцию с вывозом награбленного барахла из чулана и дачного домика. Боюсь, что теперь отпало место, куда мы собирались его свозить». Тут только Яночка спохватилась, что ее слушает и Каролина, новое лицо в их компании. Девочка вроде неплохо показала себя во время решающей схватки. Правда, ревела, но зато потом успокоилась. Не пришлось ее уговаривать, родителям ни слова не сказала и вообще никаких с ней хлопот. И Павлик вон, глаз с нее не сводит. Нет, все говорит о том, что Каролину надо принять в их компанию. «А ты способна сохранить тайну?» — сурово обратилась Яночка к Каролине. «Способна!» — заверил Павлик. «Я за нее ручаюсь!» Каролина горячо заверила, что будет молчать, как могила. «Так вот», — продолжала Яночка, — «то, о чем ты здесь услышишь, — величайшая тайна. О ней не должна знать ни одна живая душа. Мы задумали одну операцию против воров, которые крадут из машин разные вещи. И сами машины разбирают на части, а потом продают их втридорога». «Погоди», — перебил сестру Рафал. «В свете последних событий вряд ли уже понадобится эта операция». «Почему?» «Ведь мы же их теперь полностью разоблачили». «Как ты не понимаешь?» — крикнула Яночка. «Разоблачили в смысле филателистической аферы, а запчасти у них остались. И это теперь их последний и единственный шанс. Допустим, мы дедушке все расскажем. Он попытается привлечь их по закону, а они ему в ответ. Только пикни, и мы разделаемся с пани Наховской. Ведь теперь пани Наховская у них вроде как заложница. Она же не переживет, если ее сыночка посадят. И они не будут с ней церемониться», — поддержал сестру Павлик. «Еще сильнее прижмут ее к стенке. Это же форменные бандиты». «Слышали бы вы их разговоры! Необходимо во что бы то ни стало освободить от них пани Наховскую! Сейчас они способны пойти на все!» Рафал задумался. «Вышибить у них из рук последнее оружие? Что ж, может, вы и правы. Однако теперь отвозить запчасти к Баранскому нельзя, они там будут бдить, как не знаю кто, и догадаются, что это опять мы, и примутся мстить». «Я им примусь!» — отозвался Стефек из своего угла. «Собаку могут отравить!» — сказала Каролина. Яночка подумала. Она не ошиблась в этой Каролинке. Умная девочка. Еще не разобралась толком во всей афере, но опасность уловила. «Хабр от чужих никакой еды не возьмет!» — вслух произнесла она. Зато Коруня возьмет. Она знаете, какая прожорливая?» «В таком случае вы обе не будете участвовать в операции», — решил Павлик. «Коруню могут отравить. А ты недавно с нами и еще не успела набраться опыта. И потом, для нас же важнее, чтобы противник не знал о вас», — торопливо добавил мальчик, видя, как нахмурилась Каролина. «Мы очень правильно сделали, что сначала отвезли домой вас. Ведь у нашего дома они уже могут поджидать». «Кто там будет поджидать?» — недоверчиво поинтересовалась Яночка. «Файксат? Или этот отвратительный лягуш? Да хотя бы Зютик!» Стефик опять отозвался из своего угла. «Зютика я беру на себя. Он мог разглядеть Каролинку, а я специально держался в сторонке. Могу слетать к вашему дому и проверить. В случае чего, скажу, сам вас ищу». «Кончайте этот рыцарский турнир», — призвал их к порядку Рафал. «Ближе к делу. Мне тоже теперь ясно, операция необходима. И чем скорее мы ее провернем, тем лучше. Лучше бы уже сегодня». «Ты как себя чувствуешь?» — обратился он к Павлику. «А в чем дело?» — удивился Павлик. «А, да нет, все в порядке. Ведь в конце концов мне ничего не успели сделать». «Окей. В таком случае я звоню корешу. А вы этому вашему, как его? У вас есть телефон?» «Ах, не поместится все в наши машины». «Конечно, есть», — ответила Каролина. «Но я тоже хочу помогать, даже без Коруни». «Исключено», — категорически заявил Павлик. «Мы собираемся отбирать награбленное у банды автомобильных грабителей, которые составляют одну шайку с филателистическими. И, по-моему, я только что очень хорошо объяснил, почему ни тебе, ни твоей собачке нельзя там показываться. Ведь из-за вас меня упустили. Они очень хорошо запомнили и тебя, и ее. А вы с ней нам еще пригодитесь». Умная Каролина вынуждена была согласиться с неопровержимыми аргументами. К тому же ей льстило сознание, что ее приберегают для грядущих важных дел и заботятся о ее безопасности. «Ладно, она может и подождать». Тут в дверь тихонько постучали, и вошел Каролинкин папа. «Прошу извинить меня, уважаемые дамы и господа», — вежливо сказал папа. «Но у нас такая акустика, знаете ли, абсолютно все слышно, и подслушивать не надо». «А вы говорили довольно громко. Я не собираюсь вникать в подробности и не прошу раскрывать мне важные тайны, но я краем уха слышал об автомобильных грабителях и счел себя вправе... Я правильно понял? Намечается операция против них». Ответом ему было гробовое молчание, что отнюдь не испугало Каролинкиного папу. «В любой акции, направленной против подонков, обкрадывающих машины, я готов принять самое непосредственное участие», — продолжал папа. «И тайну я хранить умею. Подробности меня не интересуют. А в моей машине очень вместительный багажник, и багажник на крыше, можно много загрузить». Все глаза обратились на Каролинку. «Папе можно доверять», — подтвердила девочка. «А багажник на крыше машины он до сих пор после отпуска не удосужился отвинтить». Яночка взяла на себя ответственность решать за всех. «Очень хорошо», — сказала она. «У нас как раз трудности с транспортировкой. В наши машины не помещается. Знаете, сколько эти мерзавцы награбили? А с вашей помощью все увезем за один раз. Присядьте, пожалуйста». «Так с чего начинаем?» — спросила она Павлика. — «Садового участка или щулана?» Важно нахмурив брови, Павлик подумал и ответил. — «Чулан важнее. И там меньше товару. С него и начнем». — «Только вот куда будем возить?» Рафал обратился к первому взрослому человеку, оказавшемуся в этой компании молокососов. — «Им хорошо, а я совершеннолетний. В случае чего мне придется отвечать на всю катушку. Вы и в самом деле одобряете эту их затею?» «Целиком и полностью», — без колебаний ответил папа Каролинки. «И готовите на все. Ну, разве что не пойду на грабителей с топором. А все остальное со всем моим удовольствием». Очень уж накипело на душе. Хочется отплатить этим подонкам. Вообще не люблю грабителей, а автомобильных особенно. Яночка вскочила с места. «Значит, приступаем. Звони корешу, а мы пану Доминику».